«Мамочка, целую ее в щечку, накорми Чжувона, только не перестарайся, нельзя на ночь много есть». И, метнувшись в комнату за сменной одеждой, убегаю в душ. Возвращаюсь через 10 минут, мамы уже нет. Чжувон уминает кусок пирога с ливером, подсел на них, одобрительно глядит. «Ты молодец», быстро обернулась, «настоящий морпех, много не ешь». Предостерегаю я и отламываю маленький кусочек мульчи. Ей тоже как бы нельзя, но уж за компанию ладно. Мой совет услышан, Чжувон переходит на чай, посматривает на меня. Я в коротких шортиках и в футболке, под которой ничего нет. Так что понятно, почему его аппетит меняет свое направление. Заходит мама. Чжувон, вот тебе халат и сменное белье, тут же уходит. Выпучиваю глаза. Вот же ж, я, хорошая жена. Но только если мама рядом, чтоб я без нее делала, Чжувон исчезает в ванной, моется он тоже недолго, еле успеваю со стола прибрать, торопится куда-то сержант, ну, что, пойдем, Чжувон уже сидит и дожидается, когда я допью чай, конечно, иди, немедленно соглашаюсь я, разве тебя кто-то держит, разве я могу что-то делать в простоте, нет, я ж принцесса, а они народ такой, на кривой козе не подъедешь и не объедешь. А ты чего, на кухне ночевать будешь? Чжувон не знает, как реагировать. Раздражаться, злиться или смеяться. Что за чушь ты несешь? Выпучиваю на него глаза в крайнем изумлении. Зеваю, я вообще-то спать хочу до невозможности. Ну, тогда пойдем. Он возвращается на исходную. Зачем мне идти? Удивляюсь еще больше, когда есть ты, мое универсальное транспортное средство. Давай, неси меня уже. Тормозила, давно пора, слегка пинаю его ножкой, с интересом смотрю, как он кривит челюсти, вообще, делает зверское лицо, хватает меня на руки и злобно рычит, Чусан Пурида, ты сейчас будешь зверски изнасилована, ау, предвкушаю я, давай быстрее, многократно, несет меня, удобненько расположившуюся в его руках, в спальню, нет, капризничаю, только один раз, я спать хочу, ладно, соглашается мой зверюга, укладывая меня на кровать, один раз, но долго и мучительно. Он скидывает халат, майку, разворачивает постель и удивляется. А ты чего лежишь, не раздеваешься? Опять удивляюсь его несообразительности. Зачем мне раздеваться, когда у тебя раздевательная машина есть? Догадливый мне достался пацак. Тут же приступает исполнять свою функцию. Трусики оставь, взвизгиваю я. Зачем тебе трусики? Мстительно удивляется пацак. Когда тебя ждет долгая и жестокая сексуальная пытка, только поаккуратнее, прошу я, уже вмятая в матрас, ты какой-то чересчур здоровый стал, у меня такое впечатление, что я с носорогом в постель ложусь, ты сама этого хотела, носорог зарывается носом мне в грудь, аха, что-то я хотела сказать, но как-то резко стало не до того, хотя на этот раз такого отвала башки не было. Мягко и сглаженно все проходит, даже визжать не хотелось, это ПМС, не иначе, все-таки гормональный фон многое определяет. Проваливаюсь в сон, надо бы с Витей в контакт войти, но все некогда. Квартира Агдан, 16 апреля, утро, встали рано, согласно распорядку дня, поваляться можно хоть до обеда, но не хочется, ни мне, ни моему носорогу, привычка, так что встаем, делаем зарядку, пока несусь во весь опор по беговому тренажеру. Чжувон приседает и отжимается, предлагает мне, сядь на меня, я поприседаю. Когда сажусь, создается впечатление, будто я на каком-то механическом поршне, никакого затруднения или заминки. Не, так не пойдет, спрыгиваю с него. Не, ты меня вообще не чувствуешь, давай на одной ноге приседай, мне тоже двигаться надо. Потом ему приспичило, чтобы я на него легла, пока он отжимается, нашел дуру. Ага, счастье тебе сразу захочется совсем других упражнений, двигай к стенке, там, опираясь на стену, встаю на него, опять ощущение бездушного, не знающего усталости мощного механизма, как бы его подкузмить, а можно я попрыгаю, начинаю подпрыгивать, стараясь попасть не в такт, механизм слегка запинается, пыхтит, но работает, в последнем прыжке падаю на него коленями, механизм что-то хрюкает, но продолжает ритмичное движение. Наклоняюсь к нему, а если я тебя за ухо укушу, тебя это остановит, немедленно привожу угрозу в действие, не сильно, конечно, зачем мне безухий муж, Чжувон пытается отвернуть голову, но я упорно лезу к нему губами, и он сдается, пыхтит, как рассерженный паровоз, и бессильно лежит на полу, Чусан Пурида, как же я мечтаю тебя отшлепать, с вожделением несбыточного счастья сопит он. Встаю прямо на нем, слезаю, топаю ножкой по тугой ягодице. Продолжайте, сержант, мне самой что-то надо делать, не все же развлекаться. Включаю музыку и вперед. Махи, наклоны, изгибы и выкрутасы руками. На растяжку перехожу, когда Чжувон уходит в душ. После завтрака, не сговариваясь, опять прыгаем в кровать. Чжувон быстро понял, как забрасывать меня в состояние, когда я не способна отказать. Поцелуй в грудь с захватом соска – один из методов. В принципе, любые поцелуи вводят меня в полупьяное состояние, но в грудь самые эффективные. Я тоже не лыком шита и понимаю, что пока Чжувон не исполнит свою обязательную троекратную программу, он не договороспособен. Исполнил, теперь можно и о деле поболтать. Вытягиваю и изгибаю ножку, кончиками пальцев щекочу ему бедро. Затем непринужденно загибаю еще выше, касаюсь его живота. «Какая ты гибкая!» – охрипшим голосом сипит Чжувон. «Секс – это забавно», – говорю задумчиво. «А как у тебя с семьей? Не жалеешь, что потерял статус миллиардера?» Решается вопрос, туманно отвечает он. «Лишение наследства еще не конец света. При потрясающе философском отношении в детали посвящать не хочет. Ладно, узнаю, сюрприз будет. Мне вот что интересно. Почему ты все-таки согласилась выйти за меня? Вроде ничего не предвещало. Честно говоря, я особо не надеялся. Ты ни разу не давала понять, что неравнодушна ко мне». Кладу на него ногу, думаю, как ловче ответ сформулировать. «Ну, не совсем я была равнодушна. Мы были друзьями, так точнее всего. Это уже неравнодушие. А потом как-то незаметно привыкла к тебе, ты мне массу радостных моментов доставлял. Это когда ты разыгрывала меня и дразнила?» Чжувон легонько дергает меня за волосы. «Этот вопрос я игнорирую. Чего там, и так все понятно. И вот вижу, ты с какого-то перепугу вдруг всерьез на меня западаешь. Да как-то чересчур всерьез. Смотрю на тебя и понимаю, сегодня откажу, а завтра тебя в живых не увижу. Меня как в сердце кольнуло, так остро тебя жалко стало». Поднимаю к нему лицо. Чжувон серьезен, слушает внимательно. «Мне главное, что не возражает, значит, я права насчет него. Все так и было. Цена вопроса, моя девственность, да пропади она пропадом. Будь я простой девчонкой с окраины, я бы стала твоей любовницей и все, без всяких условий. Но Агдан нельзя. Ты на самом деле 2 миллиарда заплатил не за меня, а за себя. Просто так я твоей стать не могла, сама бы погибла, меня бы в грязь втоптали и подняться снова не дали бы. Я бы стала чебальской подстилкой, навечно, и ты бы остался под ударом. Тебя все равно могли наследство лишить за то, что со мной, такой гадкой, связался, и заставили бы тебя жениться, на той же Ючжин или ком-то еще». Чжувон только сейчас находит хоть какие-то слова. «Ты еще и умная, то ли восхищение слышу, то ли разочарование. Исходя из того, что я сказала, очень интересно выглядят твои родители. Если вкратце, то они тебе поставили ультиматум. Умри, иначе лишим наследства. Не говори о них плохо, они, мои родители», – строжает Чжувон. «Ага, сейчас, ничего не говорю сверх того, что было, не уступаю, а с чего я буду это делать? Они, твои родители, факт бесспорный, и они вдруг захотели тебя убить. Наверное, у них были причины, но, тем не менее, факт тоже бесспорный. Юна, тон предостерегающий. Чжу, не уступлю. Чжу, ты, мужчина, и должен смотреть на вещи прямо, а не прятать трусливо глаза. Я ведь не призываю тебя ненавидеть родителей или вредить им. Просто ты должен ясно понимать, что они делают. Ты еще и с характером, опять то ли восхищение, то ли осуждение. Думаю, хватит на него давить. Ты должен понимать весь расклад, чтобы не совершать ошибок. Вот и все, что я хочу сказать. Я понимаю, до сих пор вроде нигде не ошибся. По твоему же мнению, гладит меня по голове. Заметь, как у нас тебя все любят. Сама не ожидала, что мама так бегать вокруг тебя начнет. Ты у нас в семье любимым ребенком стал. Я даже засунок слегка побаиваюсь. Тут я хихикаю, вдруг она тоже воспылает. Я ей тогда быстро волосенки повыдираю. Смотрим друг на друга и ржем. Неудобно только из-за того, что при этом голова на его груди подскакивает. По окончании приступа Чжувон соглашается. Да, мне у вас очень легко. И как-то странно. Что ты увидел странного? Ты мне расписала кошмарную семейную жизнь, которая меня ждет. Я ничего плохого пока не заметил. Не знаю, что ты там себе напридумывал. Дурочку покорчить тоже иногда приятно. Если кратко, что я сказала, все будет по-моему, так, да, Так и есть, мы тебя любим, и нам нравится тебя баловать. Мне приятно тебя баловать, накормить повкуснее, уложить спать поудобнее. Заботиться о тебе приятно, это и есть по-моему. Зачем сразу думать плохое, когда слышишь все будет по-моему. Дети, обедать. В дверь заглядывает мама. На ее призыв я вскакиваю в одних трусиках одеваться. Мама задерживает на мне взгляд, но не стесняться же мне ее. На кухне смотрю на выставленные блюда, перевожу взгляд на Чжувона. Опять начинаем ржать. Мамочка будто подслушала меня, сделала один из вариантов свиной шкурки. Мой сержант лучится довольством. Вот так женщины мужчины заманивают, хихикая, принимаюсь за свое блюдо. Некое слабое подобие плова. По-настоящему это хитрое блюдо мы пока не научились делать. После обеда перед телевизором располагаюсь со всеми удобствами. Маму усаживаю с одного конца, прикинув расстояние около метра, сажаю Чжувона. Сама располагаюсь между ними, головой к маме, ножки забрасываю на колени Чжувона. Тот бурчит недовольно. «Да чего ты наглая, юна? Скоро нас с мамой за мебель будешь держать», и увлеченно начинает поглаживать мои ножки. «Дело житейское, я их использую, как подставку, а меня мульча держит за лежанку». Тут же влезает на меня. «Мульча, делай когтями вот так», попеременно растопыриваю и сжимаю пальцы. Мульча начинает урчать и мять мой живот лапами, приятно покалывая когтями. «О, теперь я в раю. А нет, кое-что забыла. Мам, расчеши мне волосы, благо массажка рядом валяется. Вот теперь все. Все вокруг дружно ублажают мое высочество. Вот это жизнь. Давно с Витей не связывалась. Формирую несколько картинок. Концерт в части, кучу малу с девчонками в общежитии. Грэмми. Чуть не забыла. Отсылаю фото, которое я посылала только Юджин. Я одной рукой держу статуэтку, а другой выставляю средний в крупный план фотографу. На фоне роскошной обстановки в отеле с шикарным видом из окна. Делаю приписку. Фак, разумеется, не тебе. А кому? Ты и сам знаешь. Ты второй, кому я это фото отсылаю. А кому первый? Опять-таки ты знаешь. Видение 14. Выходной день, дело сильно после обеда. Меня мучают головные боли. Слава богу, не каждый день и даже не каждую неделю. Пару раз в месяц. Иногда их провоцируют мои попытки не забывать языки. Практика нужна хотя бы изредка, а лучше почаще. У нас есть какая-то библиотека, довольно скудная, но какими-то неведомыми путями туда затесался первый том «Войны и мира». Первый отрыв случился именно с этим томом. В свое время Лев Толстой использовал этот прием завлечения читателей, начав русский роман с обширного французского текста. Читательская аудитория в то время была процентов на 90 дворянская, а дворяне того времени пользовались французским едва ли не чаще русского. Вот на этот текст я и залип, массу удовольствия получил. Пока никого дома не было, Кирюшка не в счет, вслух почитал. По голове ударило через сутки. Я еще успел одно хулиганство придумать, прежде чем срубился. Это было в первый раз. Потом я просек, что среди множества телеканалов, прописавшихся в нашем телевизоре, есть иностранные. Я нашел среди многих на английском, немецком и почему-то японском языках. С английским вообще легче всего, можно просто песни слушать и подпевать. Их там на муств, как блох. Хулиганство мое было в стиле троллинга, не знаю, какого уровня, но не нулевого, точно. Я подучил Кирюшку нескольким фразам на английском и строго-настрого запретил указывать на меня, если спросит, откуда он это знает. И несколько дней с наслаждением наблюдал, как он терроризирует родителей английской речью. Очень удачно применял ее Кирюшка, да с чувством. Я ему сказал, что это очень неприличные слова, которые на русском нельзя говорить, сразу в угол поставит, а на иностранном не поймут, так что вперед. Первый раз я даже убежал подальше, чтобы отхохотаться втихушку. Такое лицо было у мачехи, когда она попыталась прочитать нотацию парню на тему, что такое хорошо и что такое плохо, а он выкрикивает ей в лицо «I don't understand», причем с выражением лица, с которым нахер посылают. Претензии в мой адрес отмел. Сказал, что Кирюшка вместе со мной из телевизора все услышал. Кажется, не поверили, но какие ваши доказательства? И вот теперь расплачиваюсь. Детский мозг кипит от чрезмерных нагрузок. Наверное, ускоренно растет. Кости черепа не успевают, и возрастает внутричерепное давление. Может, я и не прав, но версия правдоподобная. Кир, пожалуйста, лежу с мокрым полотенцем на лбу на кровати. Просьба вести себя тише действует на Кирюшку безотказно. Он меня любит и уважает. Но просьба работает недолго, от 5 до 15 минут. По истечении их опять вопли по любому поводу. Он очень громкий. Отец утверждает, что это полезно для легких и развития всяких там бронхов и голосовых связок. Наверное, он прав. ХММ, инициатива должна иметь инициативника, не мной придумано, не мне отменять. Выставляю брата в общую комнату. У меня голова болит, займите ребенка, еле стою, видок бледный, недавно тошнило, поэтому родители не спорят. Кир, топай, и телевизор убавьте. Родители не ягозят, но дверь я блокирую. Телевизор стихает, его бубнеж почти не слышен, да еще я уши заткнул. Кирюшку отец уводит на кухню, а я попробую заснуть. При полной неподвижности и почти абсолютной тишине сразу становится легче. Очень я понимаю того мужика из анекдота, который с перепоя кота в окно выбросил за то, что тот громко топал. Таблетки не помогают. После лошадиной дозы анальгина меня как раз и стошнило. Мне удалось немного подремать, не больше часа по ощущениям. После этого шум в квартире снова стал восстанавливаться до обычного уровня. Папахину надо бы вывести младшего на улицу и там его разрядить. Не догадался. Мамахин в своем репертуаре попала на какой-то сериальчик и забыла обо всем. Увеличила громкость. Ради справедливости замечу, не до максимума. Состояние мое слегка улучшилось. С уровня хуже некуда, до колебаний между плохо и совсем плохо. Очень осторожно встаю. Активизировавшиеся болевые датчики срабатывают при любых движениях тем сильнее, чем они резче. Реагируют и на звуки выше уровня еле различимого шепота. Медленно подхожу к двери, вытаскиваю клин, выхожу. Мрачно смотрю на мачеху, если она не полная идиотка, в чем я ее часто подозреваю, запросто прочтет в моих глазах. От тебя, тварь, ничего другого не ожидал. Или что-то наподобие того. Прочла, убавила звук. Пока дохожу до прихожей, стоически терплю пару выкриков Кира из кухни. «Ты куда?» «Это Папахин, слава Господу», негромко спрашивает. «Погуляю, может легче станет». «С вами, блять, только сдохнуть, не удерживаюсь от мата, выдержка у меня сейчас на нуле». «Сын», предостерегающе начинает отец, но смолкает. «Если что, я у Зины буду, так что не ищите меня, с этим и ухожу». Кирюшка дернулся было за мной, но напарывается на мой мрачный взгляд, да и родители придерживают. Лифт игнорирую, спускаюсь вниз по-стариковски долго. Во дворе никого, кроме совсем мелких, что гуляют с мамами. На полпути к подъезду Зины, слышу сзади настигающий топот. Обернуться не успеваю, меня с силой бьют по плечу. От удара и крика «Здорово, Витек!» Чуть сознание не теряю. «Вот же ты, сука, Димон!» Шиплю на младшего Ерохина, старший чуть поодаль, и объясняю ситуацию. Потом бесцеремонно висну у него на плече. «Тащи меня к Зине, если ты настоящий друг». Бубнящие извинения Ерохины волокут меня к Зининой квартире. «Она домой недавно ушла», негромко поясняет старший, «мы тут без тебя с собакой играли. Я два раза об нее споткнулся. Обормот обо мне спрашивал, и морщусь от жизнерадостного гогота братьев». Дверь открывает Зина. Выполнив миссию по доставке моей священной особы, братья весело сваливают вниз. «Я к тебе в гости», девочка пропускает меня, не говоря ни слова. «Вот, вот кто мне нужен. Если ругаться не надо, то от нее ни слова не дождешься. Правда, тетя Глафира дома. Зин, так голова болит, что я из дома ушел». Шумят все. «Но если твоя мама будет просто разговаривать, то я лучше домой пойду». Зина исчезает на кухне, я нерешительно раздеваюсь. Слышу возглас Чева, чуть не сбивший меня с ног, потом тихий, очень тихий бубнеж. Зина выходит из кухни и ведет в свою каморку. «Звездец». Это звездец и блядский высер одновременно. Зинка укладывает меня в свою кровать, на лоб полотенце, а в квартире устанавливается тишина. Тишина, глядь, блаженно проваливаюсь в сон. На краю сознания, боясь выскочить из сна, слышал какой-то отдаленный шум, но быстро стихнувший. Мне потом утром Зина все рассказала. Встаю я почти здоровый, только слабый. Головная боль ушла, это обстоятельство делает меня полностью счастливым. Первое, что вижу, лицо Зины. Улыбаюсь ей, осторожно поднимаюсь. Не, никаких волн, бьющих по черепу изнутри, нет, охренеть. С чувством говорю я, вкладывая в это слово все. И счастье по поводу прекрасного сравнительно со вчерашним самочувствием и все сопутствующие обстоятельства. «А ты где спала?» Зина кивает головой в сторону гостиной. Одеваюсь, иду умываться. Потом девочка тащит меня на кухню завтракать. Осторожно уминая котлету, слушаю ее рассказ. «Папахин вчера приходил. Тетя Глафира вышла на площадку, прикрыла двери шепотом, который я все-таки услышал, объяснила ему, что я сплю, будить меня она не намерена, и что он может идти хоть домой, хоть по любому из адресов, которые она ему охотно и на месте расписывает. Зная своего отца, представляю его реакцию. Он сразу понял, что спорить с этой бабищей бесполезно, и удалился. А чего пылить зря, я в безопасности, он в этом убедился. А что меня удивляет безмерно, оказывается, тетя Глафира может говорить шепотом или помалкивать часами, если нужно. У меня ключей нет от дома, говорю Зине, ничего, если я у тебя до вечера пробуду. Зина молча пожимает плечами. А что тут такого? Прекрасный я день провел. Через час подошла Катя, и мы втроем занялись своим любимым замком. Больше девочки, я то и дело просто залипал на него взглядом. Очень красиво получилось. А после обеда, прогулка с обормотом. Я в этот раз не носился, но и без меня народу хватало. Ерохины, Димка и Тимка, ведь теперь с нами. Они, конечно, отморозки, но своих не трогают. Особенно Зину уважают, особенно после того, как она паре ругательств их научила. Есть мелкие эпизодики, я их раньше не показывал. Хочешь, давай, мне все интересно. Случайный эпизод. Трое играют во дворе у крепости. Я, Зина, Катя. Кирюшки пока нет. Катя, гляди. Зина показывает Катюшке на показавшихся невдалеке Ерохиных. Давай мухой, а то убегут заразы. Чего мухой? Страшно недоумевает Катя, не понимая, чего от нее хотят. Я замираю в предвкушении и восхищении. Зина начинает шутить и подкалывать. От хрена чих. Зина сует подружке палку, давай быстрее, пока не удрали. Катя машинально берет палку. Я присоединяюсь к Зине. Да, Кать, а то как-то в компанию не вписываешься. У нас традиция появилась, понимаешь, от Лупи Ерохиных и будет тебе счастье и уважение друзей. Девочки не дерутся. Катя бросает палку и надувает губки. Смотри, смотри, какая она прелесть. Толкаю в плечо Зину. Дружно хохочем над ней. Ерохины подозрительно косятся на нас. Но даже со стороны видно, что мы смеемся над бедной Катюшей. Она, впрочем, долго не выдерживает, присоединяется к нам. И последний штрих. Машу Ерохиным, те тут же подходят. Озадачиваю их укрепить стену с одной стороны, подровнять с другой. Затем появляется обормот, который окончательно склеивает нашу расширившуюся компанию. Обормот вообще перезнакомился со всеми во дворе и настороженно смотрит только на чужих. Бродячих псов вытуривает с территории ультимативно, но не всегда. «Чего это он?» – спрашивает Катя, видя, как обормот перенюхивается с забежавшей к нам откуда-то шавкой, виляет обрубком. «Собачья девушка», – флегматично замечаю я, – «обормот настоящий мужик, с девчонками не дерется». Катя тут же упирает зеленые глазища в братьев Ерохиных. Те смущенно отворачиваются. «Ты, значит, все-таки Грэмми получила?» – спрашивает Витя. Даже не спрашивает, а комментирует. «Ага, и долг Юджин вернула». «Правильно, только как бы ее семейка тебе мстить не вздумала. Вряд ли Юджин им пожалуется, иначе придется и об истории с кошельком рассказывать. Да и вообще киллера они подсылать не будут. В Корее так не принято. Экономически меня задушить? Так мы еще посмотрим, кто кого. Охренеть, не встать. Моя ментальная близняшка, южнокорейский олигарх». Хихикаю в ответ. Сеул, квартира Агдан. 16 апреля, время 19:30. Устраиваю Чжувону полуэротический аттракцион. Это один заяц. Второй. Привожу его внешний вид в порядок. Есть и третий. О нем позже. Я в коротком платье-халате в босоножках, лифчик дома вообще не ношу. Чжувон на стуле, упакованный под простыней. Я решила, что он достаточно оброс, и его прическа нуждается в облагораживании. Снять сантиметр-полтора с его шевелюры не вижу проблем. Чем я сейчас и занимаюсь? Уже полчаса. Примечание от автора. Наряд вижу примерно таким, сдержанно эротическим. Чжувону процедура нравится, я кручусь вокруг него, иногда наваливаюсь грудью на плечо, намеренно, чего от самой себя скрывать. Пару раз опиралась коленом о его ноги. Дело идет к завершению, а третий зайчик в том, что я улавливаю, ощущаю почти визуально легкое облачко, витающее между нами, и возбуждающих тонов в нем нет. Парень тихо млеет, похоже на мое состояние, когда меня расчесывают. Приступаю к оконтуриванию. Нужно использовать бритвенный станок, и я приношу все нужное, включая большую чашку с горячей водой. Крем для бритья надо наносить на смягченную теплой водой кожу. После процедуры смягчения волос покрываю кремом виски и шею. какие у тебя мысли насчет твоей медиакорпорации?» Чжувона вдруг пробивает на серьезную тему. «Я ж говорила, мне нужно агентство, телеканал, кинокомпания, возможно, газета. Начнешь с агентства?» «Да», высунув язык, аккуратно веду станком по виску, но с чего конкретно начинать, не знаю. «Я целю Йоны в главные менеджеры, она сейчас фан стажируется, но что дальше делать, не представляю. С чего начинать создавать агентство? Темный лес для меня», Чжувон хмыкает. «Предоставь это мне, через месяц, не больше, будет у тебя агентство, а во». И как он это сделает? Перехожу на другую сторону, к другому виску. «Есть несколько вариантов. Я их подготовлю и представлю на твое высочайшее чусан-пуритское утверждение. Какой выберешь, такое и задействуем. Могу начать с сегодняшнего дня, только скажи, я звоню своему человеку, он начинает работать. Останавливаюсь на секунду, размышляю. Сначала надо обдумать концепт агентства. Не хочу быть такой же, как сотня других. Хочу свое, уникальное положение». Перехожу на затылок. Теперь задумывается Чжувон. И вот тут он меня потрясает. Парень совсем не так прост. Концепт предлагаю такой. Агентство, координатор других агентств. Ты можешь работать со своими трени или айдолами, а можешь и не работать, пользоваться чужими, арендовать их. Придется делиться с агентствами хозяевами, в итоге ты будешь иметь не так много, но немного только сравнительно с отдельным агентством, но так как их число будет велико, ты их легко превзойдешь по доходам. Бинго. Мой муж – гений. Замираю в полнейшем восторге. Так-так, мы просто собираем базу данных на всех айдолов, делаем на них характеристику. И когда я напишу какую-нибудь песню, то уже под нее подбираем группу или исполнителя. И краткое ЕЕС, и Кореи мы ограничиваться не будем. Да, мы станем транснациональным агентством. В качестве поощрения за идею и от полноты чувств плюхаюсь к нему на колени. Гляжу в упор на него. Кажется, он немного ошарашен скоростью принятия и развития его идей. Тогда нам фактически агентство не нужно, что-то нужно, возражает он, без бухгалтерии, юристов, той же секретарши никак не обойтись. Холь, это тебе еще один вариант сверх тех, что я задумывал. А что задумывал? Чего уж скрывать, когда вопрос почти решен. Чжувон слегка двигает челюстью и делится планами. Я хотел тупо купить какое-нибудь второразрядное агентство, из тех, что на грани разорения. В этом варианте есть плюсы и минусы. Плюс в том, что не надо искать и подбирать кадры. Минус в том, что персонал будет изначально чужой. А если совместить оба варианта, купить агентство и расставить своих на ключевых постах? Йоны у меня уже есть, будет главным менеджером. И президент у тебя есть. Я, Чжувон самодовольно улыбается. А я тогда кто? С подозрением сужаю глаза. Ты будешь главным продюсером, вторым человеком в администрации и основным владельцем. 70% за тобой, 30% за мной. Встаю, начинаю приводить в порядок, как выясняется, совсем не глупую голову. Стряхиваю и сворачиваю простыню. Иди, голову мой, а то мелкие волосы будут сыпаться. Сама берусь за пылесос. Как приказано, Чжувон уходит в ванную, мимоходом проведя ладонью по моей попке. Я думаю, а ведь место секретарши может соблазнить кого-то из коронок. По идее, лучше выбрать кого-то из абсолютно преданных людей, вроде моей Габи или Сунок, но обе заняты. К тому же секретарша лицо фирмы, здесь это очень важно. И если учесть корейский менталитет, предполагающий почти абсолютную преданность начальству просто по факту имеющегося рабочего места, то подойдет любая из коронок. Санен и Барам отбрасываем, они еще поют. Хёмин тоже отброшу, хи-хи. По другой причине. Значит, Инчжен, Джихён или Кюри. Остановлюсь на Джихён. Самая умная и самая ногастая. Хёмин, в резерв. Все-таки тоже красотка. И ножки что надо. Для секретарши не последнее дело. Секретарша, айдол. Сдохните все от зависти. Правда, платить придется пощедрее. Но, кстати, можно хоть иногда в какие-то проекты привлекать. Хотя бы на второстепенные роли. На первый план нельзя. Секретарить тоже надо, или помощницу ей прилепить. Можно оставить в помощницах секретаршу из прежнего состава. Работы всем хватит, это я могу обещать твердо. В общую комнату Чжувон выходит одновременно с Сунок из кухни. Сестрица пришла с работы, притащила очередную порцию работы для меня, и пила чай с мамой, пока я занималась Чжувоном. Красавчик, восхищаюсь я своей работой. День заканчивается вечерними занятиями с Сунок и расписыванием автографов. Чжувоном, вернее, его кормежкой занимается мама. Ночью эстафета, то есть Чжувон, переходит в мои лапки. Конец главы 23. Глава 24. Разрешите, господин генерал. Сеул, здание Окнш в правительственном квартале. 22 апреля, время 14:15. Это действительно вопрос не моего уровня. После минутной паузы, во время которой он пытался собрать мысли в кучу, произносит генерал Чхему. Мой ролик подействовал на него не хуже взгляда питона Кана Бандерлогов. Как я и говорила, невинно хлопаю глазками. Собираюсь кинуть на международную арену виртуальную бомбу невиданной мощи. А чё такого? Сюжет готов, о чем он? Начинаются наводящие вопросы. Сюжет есть в общих чертах, показываю пальцем на свою голову, но только здесь. О чем, сказано в ролике. Представить в письменном виде не могу, будет нарушением моих же условий. Рассказать тоже не могу. Творческие люди всегда суеверны, заранее рассказанные планы обречены на провал. Но вы гарантируете, что реализуете ваши планы. Вот чего больше всего не люблю, так это требование подписаться кровью и оставить в залог голову. Но по-другому никак, это высшие чиновники, им подавай железобетонные гарантии и горячие заверения. Пожимаю плечами. Мы живем в опасном мире, господин генерал. Как я могу гарантировать, что завтра какой-нибудь террорист не кинет в меня бомбу? Или мой самолет не потерпит аварию и не упадет в море? Но если к концу назначенного срока я буду жива, и не разразится глобальная катастрофа, форс-мажоры могут случиться любые, то мое произведение увидит свет. Как интересно вы сказали, увидит свет, генерал барабанит пальцами по столу, рекламу морской пехоты вы обещаете. Главные персонажи фильма, морские пехотинцы, господин генерал, опять пожимаю плечами, в целом будут показаны действия ее подразделений, и все это идет фоном. Как я уже вам говорила, это плюс, и плюс огромный. Реклама фоном — это замечательно, скажите, госпожа Агдан, а вы могли бы сделать о морской пехоте полнометражный фильм? В ближайших планах ничего подобного нет, господин генерал, признаюсь я, в кино я неопытный новичок. Заявленный фильм, дебют, в котором я опыта и наберусь. А вот в этом ваше слабое место, госпожа Агдан, замечает генерал, откинувшись на спинку кресла. Зарубит мой наполеоновский план? Нет, не решится. Искусство войны состоит, в том числе, и в том, чтобы свои слабости сделать силой. На мои слова генерал поднимает бровь. Если режиссер-новичок обойдет опытного и маститого конкурента, разве это не будет ему в плюс? Я уже вижу, как можно это обыграть, или сослаться на эту неопытность в случае неудачи. И все-таки, госпожа Агдан, что думаете о фильме про морскую пехоту? Ох, уже это мне производственная тема или ведомственный заказ. Не любит этого творцы в любой сфере? Ох, не любит. И я не люблю. Небольшие исторические эпизоды слишком незначительны для большого фильма, господин генерал. Я бы предложила фантастический жанр, в котором морская пехота могла бы сыграть заметную роль, например, в качестве своего рода пожарной команды в кризисной ситуации. Но это надо обдумывать. Я буду иметь в виду ваши пожелания в будущем, господин генерал. Хотелось бы более определенного, госпожа Агдан, вздыхает генерал. Пожимаю плечами. Все, что могу, господин генерал. В прошлый раз я ведь тоже вам не обещала ничего определенного, когда вы рекламный ролик просили. Помните? Но не данное мной обещание я все-таки выполняю, киваю на флешку, откуда генерал смотрел мою заявочку, разве не так? Я просто не могу ничего обещать, когда у меня нет готовых идей, но они появятся, госпожа Агдан, генерал настойчив, а я вдруг начинаю улыбаться. До меня доходит, что содержательная часть нашего разговора давно закончена, и закончена в положительном для меня ключе, а сейчас мы ведем наполовину светскую беседу, наполовину переговоры о намерениях. Не вижу причин, чтобы они не появились, господин генерал. Ваши пожелания – хорошая приманка для таких идей. Морская пехота, безусловно, структура героическая, а героические персонажи и сюжеты востребованы во всех жанрах искусства. У FFF, в конце концов, генерал от меня отстает. Итак, госпожа Санкса, решение вашего вопроса очевидно. Я немедленно иду с вашим предложением наверх. Сначала к адмиралу, потом начальнику комитета штабов и так далее. Вам сообщат о принятом решении. Квартира Агдан, 18 апреля, время 19:40. Загоняю сегодня сестрицу на тренаж пораньше. Наверное, из-за того, что настроение болтается около нуля из-за понятно каких дней. Как-то странно себя организм ведет. Все время боялась, что кран прорвет во время чжувоновского увольнения. Но нет, вчера сразу после обеда муженек, и когда я перестану недоумевать по поводу его нового статуса, свалил в часть, и буквально через полчаса я понимаю, что не зря заранее зашпаклевалась. И вот теперь не могу отделаться от мысли, что мой организм норовит угодить чжувону. Пока парень не отработал свою двукратную ночную программу, организм отменил все забастовки и стачки на всех уровнях, даже ПМС. Всегда подозревала, что он относится к чжувону лучше, чем я сама. При таких обстоятельствах какими-то чересчур реальными красками играет шуточка времен юркинского студенчества. Давай дружить организмами. И гнусное ощущение, что кто-то все за тебя решил. Какая-то, глядь, биологическая физиология сказала, вот этот мужик, твой, и ей по барабану, что этот мужик, мудак и козел, она своей биологической логикой руководствуется, холь, так что мне сильно повезло с чжувоном, он не совсем мудак и только немного козел, как раз настолько, чтобы было к чему придраться, идеал, практически, ну-ка сядь на стул, выпрямись, командую сестрицей, держа в руках мягкую рулетку, мульча трется рядом. Мне надо ее параметры измерить и занести в журнал, который я завела для нее. Рост и прочие параметры уже сняты. Очередь за фактурностью, отношение длины ног к росту. Сколько там? 83,5 сантиметра, что при ее росте в 167. Радуйся, сунок. Ты достигла параметров балерины или гимнастки. Длина твоих ног, ровно половина от роста. Твой коэффициент, 50. А у тебя какой? Немедленно пытается мериться тем, чего нет, сестра, мой, 48,5, гордо отвечаю я, но мне так положено, я же мировая звезда, сунок слегка кривится, радуйся, глупая, у 80% девушек такого нет, как у тебя, а из оставшихся 20 10 достигли этого с помощью хирургии, но у тебя-то лучше, упрямится завистница, таких ног, как у меня, во всей Корее не сыщешь, объясняю прописные истины, я, недостижимый идеал, и гордо подбочиниваюсь. Сестра прищуривает один глаз, я тут же отскакиваю, принимая боевую стойку, но продолжаю засыпать ее похвалами, и сунок оттаивает. Еще немного и мини-юбки можешь носить. Как только наденешь, все мужики вокруг начнут валиться тебе под ноги штабелями. Я и сейчас могу носить, уверенно заявляет сестра. В принципе, она права, можешь, но если оденешь сейчас, то на тебя будут просто оглядываться. Будешь выглядеть на хорошо с плюсом. Но если еще пару месяцев поработать, то мужчин вокруг начнет сшибать с катушек. Так что не торопись, надо выглядеть на отлично с плюсом. Но почему у тебя длиннее? Стонет сестра. Мульча смотрит на нее с пренебрежением. Как она исхитряется показывать эмоции, никак не пойму. У кошек же нет лицевой мимики. У меня телосложение, близкое к астеническому, а ты, типичный нормастеник. Зато у тебя грудь больше. Сунок немедленно подходит к зеркалу, оглядывается на меня, гордо поводит плечами. Ну, хватит, загоняю ее на разминку. Сама-то я сегодня на это не способна, зато как следует отработаю ступни, начиная с пальцев ног. Сунок успешно развивает гибкость, все шпагаты делает с хорошим запасом. Пока недостаточным, но это по моим завышенным требованиям. Через недельку начну обучать ее спортивному танцу, каскаду гимнастических позиций под музыку. На канкан ее уже можно ставить. После тренажа звоню Джихён. Мне есть, что ей предложить. После звонка Джихён приходится отбиваться от остальных коронок. Агентство ФАН, общежитие. 18 апреля, время 21:10. В твоем агентстве, секретаршей, удивляется Джихён в телефон. Присутствующие в общей комнате Санён, Барам и Хёмин немедленно навостряют ушки. Любопытство на своей миленькой мордашке не прячет только Барам. Остальные делают вид, что смотрит телевизор. Санён, однако, незаметно по одной палочке в 5-10 секунд убавляет звук. Как-то мало, Юнми. Что? Джихён замолкает, долго слушает невнятно бубнящий голос. Чем больше тебя слушаю, тем больше нравится, Юнми, говорит она после длинной паузы. Пожалуй, я соглашусь, Юнми. Умеешь ты уговаривать? Да, конечно, я подумаю. Аннён, Юнми, Джихён заканчивает разговор и тут же чуть отшатывается от неожиданно близких светящихся неуемным любопытством глаз Барам. Рамба, испуганно вскрикивает Джихён. В дверях появляется Инчжен, безошибочное чутье на новости, видимо, не чуждое ей. Юнми звонила Джихён. Кажется, предлагает ей место секретарши в своем агентстве, сообщает ей Санен. А что, у Юнми уже есть агентство? Инчжен вопрошающе смотрит на Джихён, та вздыхает, деваться некуда, и принимается за рассказ. Агентства пока нет, но будет. И Юнми уже набирает персонал. Йоны будет главным менеджером, кто будет президентом, не сказала. Наверное, она сама. Мне предлагает место секретарши с начальной зарплатой в 4 миллиона. Через месяц, когда освоюсь, поднимет до 5. Обещает участие в проектах агентства. Будет помощница, которая подстрахует меня на время отсутствия. Рекламная работа помимо агентства допускается, в этом случае агентство не будет брать больше 30%. Если агентство инициирует рекламный проект, то возьмет половину. Неплохие условия, задумчиво говорит Санен. А отношения разрешены, переводит разговор на самую интересную тему Барам. Отношения, замужество, рождение детей, все разрешено. Агентство планирует взять на себя выплату пособий при рождении детей. Размеры и сроки пока неизвестны. Рабочее место сохраняется. А во, в дверях рядом с Инчжен появляется Кюри. Такого вообще никто не делает. Соглашайся. Почему предложила именно тебе? Задает самый неделикатный вопрос Инчжен. Не знаю, пожимает плечами Джихён. Не догадалась спросить. Я спрошу. Влезает Барам и хватается за телефон. Все моментально замолкают. Аньон, Юнми. Бодро начинает Барам, прости за вопрос, а почему Джихён? А, понятно, да. А мы, ао, ты что, будешь писать для нас песни, а точно не скажешь? Ну, да, ты права. Девочки напряженно слушают, и когда Барам заканчивает, она сама без подстегивания и просьб принимается объяснять. Джихён хочет именно в секретарши, потому что у нее самые красивые ноги. На остальных у нее другие планы, какие умалчивает. Санен и меня считает пока действующими певицами и, видимо, будет работать с нами. Намекнула, что подумывает обзавестись телеканалом. Это все ясно, решает Кюри, она нас ведущими на телевидении возьмет. Не знаю, беззаботно пожимает плечами Барам, я так поняла, она никого из нас не бросит. Кроме меня, замечает Инчжен, меня на телеканал ГАТФ пригласили, на работу телеведущий. Ао, округляет глаза и ротик Санен. И ты молчишь, не знаю, соглашаться или нет. Соглашайся, вступает раньше всех Хёмин. Юнми сказала, чтобы мы в таких случаях соглашались. А с этим телеканалом у нее хорошие отношения. Если что, договоритесь. Верно, подтверждает Кюри. А все-таки немного грустно, девочки, вздыхает Санен. Почему? Подлезает к ней Барам. Заканчивается карьера, дальше будет что-то другое, в общем, грустно. Все будет хорошо, уверенно заявляет Барам. Джихён подходит к Кюри и что-то шепчет ей на ухо. Та кивает, исчезает и появляется через полминуты с красивой бутылкой. «Девочки, конец карьеры надо отметить», заявляет она подругам. Через 15 минут, возможно, под влиянием коньяка Барам вскакивает на диван и кричит. «Не понимаю, почему мы должны грустить? Мы молоды, красивы и богаты, впереди свобода, Агдан нас не забудет». Кстати, датакаин упал до 3 долларов, но снова поднимается, извещает всех Кюри, и настроение коронок начинает подниматься синхронно с курсом датакаина. Покупали-то его за $1.50, удача их не оставит, пока они не оставят Агдан, Рамбо права. Сеул, один из элитных ресторанов. 20 апреля, время 19:15, за столиком, уставленным красивыми блюдами не густо, но с первого взгляда распознаваемыми, как дорогие, сидят двое мужчин. Один, невзрачный субъект, второй, представительный, среднего возраста, с уверенным, но усталым лицом. Образ дополняли мешки под глазами. Адвокат Ли, это слишком мало, утверждает представительный. Президент Донги, это слишком много для компании на краю банкротства, смотрит на собеседника равнодушными змеиными глазами адвокат Ли. Чересчур сильное высказывание, Донги брюзгливо тычет палочками в разделанного омара. Ничуть, в последние полгода ваши акции постоянно падают. До этого были времена, когда их курс можно было назвать неуверенным, монотонно излагает адвокат. Буквально вчера курс подпрыгнул. Ненадолго, утешает адвокат, это мы потихоньку скупаем ваши акции на свободном рынке. И также легко можем сбросить их. Потери для нас будут копеечными. Вы поймите, президент Донги, музыкальный рынок не для вас. Всегда есть победители, но есть и проигравшие. Адвокат в свою очередь принимается за еду. Пока я не ушел с рынка, я не проиграл. Давайте смотреть правде в глаза, Адвокат вытирает губы. Как только на рынке появилась Агдан, обанкротились 5 мелких агентств. Примерно дюжина, среди которых и ваши, балансирует на самом краю. Хотите пройти через малоприятную процедуру банкротства? 4 миллиарда, слишком мало, вы сами это понимаете, упрямится представительный Донги. Понимаю, неожиданно соглашается адвокат, но зачем мне платить больше? На рынке есть еще много агентств, руководство которых наверняка ждет подобного предложения, как невероятной удачи. Никто не хочет идти на рынок, который съеживается. А кто ваш клиент? Почему он идет на рынок? Донги сужает глаза. Сами понимаете, имя открыть не могу. Адвокат принимается за следующее блюдо, но кое-что скажу. Молодой человек, не слишком опытный, но с деньгами. Лично я считаю это глупым капризом, но вам-то что до этого? Пользуйтесь моментом. Именно поэтому я жестко торгуюсь. Мой клиент хочет выбросить деньги на ветер. Кто я такой, чтобы мешать? Но пусть денег пропадет меньше, такой я вижу свою задачу. Донги разочарованно кривит губы, оппонент непробиваем, а он столько вложил в это проклятущее агентство, куда больше пары десятков миллиардов. И уходить с таким огрызком, поджав хвост, с другой стороны адвокат прав, можно до хрипоты спорить, пока небо не упадет на землю, но за его агентство получить больше практически невозможно. По-простому, иногда крайне жестокому закону рынка. Спрос определяет предложение. Желающие купить агентство только один, желающих продать намного больше. У меня два талантливых идола, каждый в перспективе может принести миллиарды. Десяток трейни, убитым голосом начинает Донги. Прошу меня простить, господин президент, поднимает руки адвокат, я в этом не очень разбираюсь, поэтому поправьте меня, если я ошибусь. В Сеуле 4 школы искусств. Есть университет искусств, возможно, не один, я просто не в курсе. Донги сникает, он уже понимает, что ему сейчас скажут. Периодически крупнейшие агентства организуют прослушивания, и полагаю, вовсе не все желающие показать себя бесталанны и никчемны. Если талантливых в этих огромных очередях хотя бы 1%, хотя бы 0,5%, то речь идет о многих десятках и сотнях способных молодых людей, с которыми можно работать. Это плюс к выпускникам школ, которых тоже сотни каждый год. Вы меня простите, но всех перспективных идолов уже девать некуда. Мы скоро дороги ими мастить будем. А вы про какие-то миллиарды? Донги почти не притронулся к последнему блюду, зато адвокат аппетита не терял. Он разливает по бокалам вино, предлагает собеседнику. Давайте я вам сделаю последнее предложение, и мы выпьем за него. 5 миллиардов вон мое последнее слово. Почти в два раза больше, чем все ваши акции по биржевому курсу. Как раз и ужин к концу подходит. Поддержите мой тост. В глазах Донги вспыхивает и гаснет чувство облегчения. Хоть что-то он выдавил. По виду неохотно, но поднимает бокал. Одновременно с поднятием бокала выдавливает из себя одно слово. Согласен. Выпив вино, адвокат продолжает. Теперь что мы хотим получить? Донги обреченно вздыхает. Нам нужно 100% акций. Только 95%. Поправляет Донги, еще 5 у мелких владельцев, по большей части спекулянтов. Допустимо, немного подумав, выносит решение адвокат, и 20% у еще одного владельца. Договаривайтесь. Через сутки жду ответа. Через двое. Тот совладелец не любит быстрых решений. Хорошо. Через двое суток в это время жду ответа. После преодоления главного рубежа, разговор напоминает быструю перестрелку. По окончании адвокат встает, достает несколько купюр, кладет на стол. Желаю удачи в переговорах с вашим партнером. Аннён, господин президент. Адвокат уходит из ресторана не слишком довольный. 5 миллиардов вон, та граница, на которой кончаются его бонусы. Ему была обещана четверть сэкономленной суммы от 5 миллиардов. Так что куш не удалось сорвать. Но результат удовлетворительный, хозяин будет доволен. С учетом того, что, по мнению адвоката, агентство Мусиц Модерн, наилучший вариант, результат можно назвать хорошим. Квартира Агдан. 23 апреля, время 13:35. Я дома, валяюсь на диване и втыкаю в смартфон. Вчера после рандеву с его превосходительством Имчхему вернулась домой, по пути прошвырнувшись по магазинам. По дорогим, очень дорогим, глядь, магазинам. В обычные мне ходу нет даже с охраной. Снесут и затопчут вместе с ней. Горжусь собой безмерно, Затратила всего 50 тысяч долларов и все купленное несла всего в двух пакетах, не очень больших, средних. Вечером устроила себе мини-показ моды. Сунок, зараза, чуть один костюм не отобрала. Хорошо, что размеры у нас разные. И еле-еле отговорила покупать такой же. Настолько еле-еле, что впадаю в бешенство. Сунок, ты соображаешь, что ты собираешься делать? Полностью копировать мой костюм? С ума сошла? Если нравится ходить в одинаковой форме, топай в армию. Купишь точно такой же, я тебе его ножом изрежу. Разозлила меня до предела. Деревенщина. Это я мысленно, конечно, сказала. Только кондовая деревенщина будет копировать чей-то, даже звездный, наряд. Для нормального человека, например меня, появится в таком же костюме, каком ходила сестра, соседка, одноклассница смерти подобно. Я лучше голая пойду. Прекрасно понимаю силу психологического удара, который пришлось выдержать Элизабет Тейлор, когда в 1961 году на приеме в Кремле она увидела Джину Лалабриджиду в точно таком же платье, как у нее. О Джине умалчиваю, ходили слухи, что она так поступила намеренно. На шум вышла мама. Я на ее глазах заставила Сунок надеть костюм и принялась утверждать, что она в нем выглядит полной дурой. Незаметно подмигнула маме, и слава святым ананасам, она меня понимает. Сунок, тебе и правда не идет, мягко говорит мама. Ты в нем слишком плечистая. Выглядишь, как штангист, добавляю я. Но тебе же хорошо. С отчаянием в голосе вскрикивает сестра. У меня рост выше, плечи уже, талия тоньше. Мне можно играть с мужским стилем. Костюм состоял из длинного приталенного пиджака и короткой юбки, все черного цвета, тебе, нет. Сунок недоверчиво оглядывает себя в зеркало. И юбка слишком короткая, тебе рано такие носить. Кидаю еще один черпак дегтя на ложку меда. Потом заставляю снять наряд. Знаешь, Сунок, если тебе хочется выглядеть идиоткой, то съезжай с квартиры, живи отдельно, а я объявлю, что мы больше не сестры. Само собой, никаких дел с тобой иметь не буду. Поясняю, глядя в изумленные глаза. Слишком позорно для меня иметь настолько глупую сестру. Запомни и заруби себе на своем тупом носу. Один раз наденешь то же самое, что у меня, я тебя изувечу. Это твоя глупость намного опаснее, чем твое предательство с акциями Кирин. Какое предательство? Продолжает пучить глаза Сунок. Ты выдала врагам конфиденциальную информацию о наших делах. Значит, совершила предательство. Хладнокровно объясняю ей суть совершенного преступления. Каким врагам? Всяким. Ты всем рассказала, значит, и врагам тоже. Например, тем 48 тысячам, которые петицию против меня подписали. Разве не враги? Враги. И ты им все слила. А сейчас тебе загорелось нас обоих выставить дурами, у которых ни ума в голове, ни фантазии. Сунок мрачно молчит, я добавляю риторический вопрос. Скажи, Сунок, ты специально норовишь меня подставить как можно сильнее? Разговор заканчиваю повтором угрозы. Переубеждать тебя не собираюсь. Повторяю еще раз. Увижу, что купила такой же наряд, как у меня, я его ножом изрежу, а тебе лицо набью. Сильно. Юна. Вмешивается мама. Берет сестру за плечи и уводит на кухню отпаивать чаем. И утешать. Только недолго. Захожу на кухню. Время вечернего тренажа скоро. Сегодня не буду заниматься. Бурчит Сунок обиженно. Будешь, равнодушно поправляю я, и не спорь со мной, ты на месяц вперед лимит споров исчерпала, красота дело такое, требует самоотверженности и дисциплины, ума бы тебе еще, во время тренировки принуждаю ее отжиматься и повторять пару фраз, я должна слушаться свою сестру, я никогда не должна одеваться, как моя сестра, такое ей устраиваю наказание, после еще одного объяснения, когда ты одеваешься, как я, это выглядит пародией и карикатурой. По простой причине. Я красивее тебя. И будь ты раскрасавицей, тебе бы это не помогло. Я популярная звезда. Публика автоматически считает меня более красивой и обаятельной, чем остальные. Даже если найдется кто-то, кто объективно выглядит лучше меня. Ты, Сунок, норовишь выставить меня в смешном, карикатурном свете. И себя тоже, над тобой еще больше смеяться будут. А как хейтеры обрадуются. Авторитетно скажут, что родная сестра намеренно высмеивает Агдан. Тебе приклеют звание. Жалкая пародия Агдан. Я окажусь в сложном положении. Мне придется объяснять, почему у меня сестра, идиотка. Так что давай, отжимайся. Ты должна небеса благодарить за то, что я не дала тебе такую глупость сделать. А еще столичная жительница, таких простых вещей не понимаешь. Но это было вчера, а сегодня, бинь-динь-динь, мелодично звякает колокольчик, извещающий о получении электронного письма. Что там? О, контракт от Хилтон, долго же они переваривали мои условия. Быстро, но внимательно просматриваю текст, подводных камней не вижу, а нет, есть кое-что. Получать буду по $1 000 000 в течение 10 лет, если хотя бы раз в году посещу их отель, в любой точке земного шара. Мне не нравится, но понимаю, что договор вполне адекватный, права и обязанности в равновесии. По высшему разряду, примерно так и получают самые высокооплачиваемые модели. Скорее, я даже в топе по этой категории. Сбрасываю контракт Йоны со своим положительным отзывом. Без консультации с юристом подписывать нельзя. Задумываюсь, а где она его возьмет? А я где? А нет, у меня есть знакомый юрист. Вернее, знакомый Чжувона. Отсылаю Йоны инструкцию обратиться к Чжувону, связаться с этим невзрачным человечком, оформившим наш брачный контракт, и решить вопрос. Все эти звонки отвлекли меня от главного. Я не вытерпела простоя и принялась заряжать песню Эдит Пиаф Нон, «Е не регрет Титриин». Аю она, пожалуй, не подойдет, а может и вытянет. Диапазон у нее, если не уникальный, то близкий к этому. Лежу на животе, терзаю смартфон, болтаю ногами, на спине расположилась мульча. Лафа, а не жизнь. Только откуда-то из подсознания пытается пробиться беспокойная мысль воспоминания. Снова не удается поймать. Заканчиваю записывать ноты, перехожу к словам. Время 15:50. Заканчиваю со словами. Можно подавать на регистрацию. С исполнителем и аранжировкой решу потом. Накоплю побольше, а затем буду подбирать вокал. Значит, можно просто поваляться, как в старые добрые времена во время редких выходных. Неожиданно в голове всплывает образ Амура. К чему бы это? Вспоминаю наше с ней общение. И почему она все время такая бледненькая? Это не та бледность от природы здорового человека, избегающего солнца. И глаза, что-то с ними не так. Ауру человека по воспоминаниям я прощупать не могу. Но вытащить из памяти смутные ощущения, сопоставить разные впечатления, кто мне помешает? Берусь за телефон, звоню. Долго нет ответа, наконец, гудки прекращаются. Конничева, слышу приятный голосок. Конничева, это Агдан, где Нами? Приятный голосок сообщает новости настолько неприятные, что подпрыгиваю на диване. Одним движением, не обращая внимания на протестующую мявкнувшую мульчу, перехожу в положение сидя по-турецки. Нами в больнице и ее готовят к операции. Тяжелая форма рака поджелудочной. Точно. Именно поэтому она так и выглядела. Она не была утомленной, как мне показалось, она тяжело больна. Операция завтра с утра. Я немедленно вылетаю в Токио. Организуйте мне встречу с Амура-сан до операции, требую я. Я поговорю Амура-сан и перезвоню вам, искренне обещает мне голосок. Знаем мы эти обещания из списка способов посылать нафиг. Дайте телефон самой Нами, немедленно. Я уже не требую, а приказываю. Это невозможно, госпожа Агдан, помощница держит оборону. Это возможно и необходимо, Харуки-тян, так ее зовут, скажите Нами, что если она мне откажет, значит, мы больше не подруги. Насколько понимаю, помощница для того и дежурит на телефоне, чтобы оградить хозяйку от утомительных выслушиваний и нудных уверений в сочувствии, других пустых разговоров. Дежурные светские беседы ни о чем и здоровому человеку в тягость. Но мне действительно надо. По делу. Конничева, Юнмиян, слышу слабый голосок. Вздыхаю с облегчением. Все получится. Конничева, Нами. Нам нужно встретиться. Обязательно до операции. Я запинаюсь на секунду, забыла спросить. Мысленно смотрю наверх, вдруг она против? Нет, слава всем цитрусовым, нет, она не возражает. Юнмиян, не хочу, чтобы ты видела меня такой, ох уж эти мне настоящие женщины, что даже при смерти хотят хорошо выглядеть. Нами, зачем нам друзья, если нельзя на них опереться в трудную минуту? Не капризничай, я тебя очень прошу, отдай команду своей помощнице, чтобы она все организовала. Бесстыдно пользуюсь ее слабостью. Она так слаба, что не может долго спорить. Хорошо, Юнмиян. Харуки, голос отдаляется, напрягаю слух. Вроде бы да, она так и делает. Ну, Гуанинь, помоги, приложи свою божественную руку, подстрахуй. Не прощаюсь, Нами. Я немедленно вылетаю, отключаюсь, поднимаю голову и встречаюсь глазами с мамой. Пришла на шум из кухни. Японский она не знает, но сердцем чувствует. Что-то случилось. Сеул, аэропорт Инчхон. 23 апреля, Время 17:45. Две девушки, одна чуть выше и постройнее, вторая пониже и крепче, одетые по дорожному варианту с сумками на плече, широким шагом идут к самолету. Это я с Габи. У меня давно есть заранее заготовленная дежурная сумка для выездов. Там все. Дежурная аптечка, $20 000 наличности, дежурная банковская карта, подключенная к системе Visa, платиновые карты Hilton, сменное белье, пара футболок, косметичка и много других мелочей. Мама еще бутербродов насовала и пару коробок с соком. Одежда в дорожном варианте – это джинсы, кроссовки, легкая куртка, кепи. Добавьте темные очки, медицинскую маску и образ готов. Габи одета аналогично. Габи – это моя палочка-выручалочка. Жутко недоумеваю, как я могла обходиться без нее раньше. Когда наскоро собиралась в поездку и воевала с мамой, которая норовила сделать мою сумку неподъемной, позвонила ей. Мне ведь так просто даже билеты не заказать, я же имя должна назвать. Габи проще, она бронирует 2 билета на свое имя, и все. Никто ничего не знает и не подозревает. И охрана. Моя охрана от Кимов надежна, как конструкция кувалды, но при этом сразу привлекает внимание. Поэтому они вели нас только до аэропорта, даже из машины я им запретила выходить. А дальше мои ребята, вернее, секьюрити от Габи. Ао, я такого не ожидала. Как сказала Габи, их дюжина, но засекла я только 3, постоянно фланирующих рядом. Они еще сгрудились вокруг нас, когда мы билеты выкупали. Очки и маску ведь приходилось снимать, на таможне тоже. Поначалу я дернулась, Габи успокаивающе придержала за руку. Свои загородили нас плечами, телами, никто из посторонних моих прекрасных глаз не приметил. В зале ожидания нас тоже прикрывали. Я заметила, как оттерли в сторону аэропортовских, когда пара работников из них нацелились в нашу сторону. Когда выходили на взлетное поле, сказала Габи: «Блеск, как твои ребята работают? Передай им, что всех беру на постоянную службу. Будут обеспечивать мои выходы в мир. Еще можно организовать автомобильное сопровождение с телохранителями». Машина с охранниками была, хладнокровно сообщает Габи, они не высовывались, чтобы не мешать твоей штатной охране, но они нас сопровождали. Охренеть, тихо обалдеваю от такой новости. Ведать не ведала, что служба безопасности у меня уже есть. Как бы низ у меня Габи не перехватил, ее охрана работает на уровне контрразведки. Я, наверное, преувеличиваю, но не отдам ее никому. Оформляй всех. Жду от тебя штатного расписания с указанием режима работы и зарплаты. Себя тоже оформляй, как мою личную помощницу и шефа службы безопасности. Глаза Габи радостно блестят. Карьера и зарплата в Корее – это все. Статус, уважение окружающих, положение в обществе, в общем, все. А зарплату я ей меньше 10 миллионов, и то, только на первое время, не положу. Начальник СБ в перспективной и быстро наберущей обороты корпорации Агдан уже заметный статус. А уж когда моя компания расправит крылья, он станет заоблачным. И меня абсолютно не интересует, какой балл она набрала на Сунын, насколько хорошо училась в школе и университете. Сильный характер, нерядовой интеллект и абсолютная преданность – все это есть. Причем здесь Сунын?